У вас сосредоточена власть, вы ею стали злоупотреблять. Нетерпимая обстановка создалась, культ личности полностью сложился. Вера в вас падала и падала все больше, самомнение непомерное. Характеристика, данная Лениным Сталину, полностью относится и к вам. Окружили себя сомнительными людьми. Темп роста за 10 лет неуклонно падает. Национальный доход с 11 до 4% скатился. Куда это годится? С империалистами мы должны быть на страже. Отступайте от главной линии. Кубинский кризис – это авантюра, жонглирование судьбами народа. Вы сказали, Октябрьскую революцию совершили бабы. Стиль Хрущева – не ленинский, подчеркнул выступивший следом сосредоточенный Косыгин. Все сам, письма льстивые рассылаете, а критические нет. Интриговали, вы не радуетесь росту людей. Доклад товарища Суслова сначала хвалил, потом хаил. Вас следует освободить от всех постов. Первый заместитель председателя бюро ЦК КПСС по РСФСР Кириленко поддакивает. Речь идет о серьезных ошибках, грубо стал нарушаться ленинский стиль в руководстве. Ничем не оправдано сосредоточение власти в одних руках. Слащавость любите, а людей честных отталкиваете. Почему вы таким стали? Суслов был самым категоричным из всех, припечатывая Никиту Сергеевича четким выверенным слогом главного идеолога партии. Товарищ Хрущев, сосредоточив в своих руках неограниченную власть, обнаружил полное неумение, да и нежелание правильно пользоваться ею. Товарищ Хрущев, особенно за последнее время, вышел из-под контроля ЦК КПСС и его президиума, открыто пренебрегает мнением руководителей партии и правительства, перестал считаться с высказываниями товарищей, никого не хочет признавать. Все достижения партии и народа, победу ленинского курса в жизни нашего общества он приписывает не партии, а себе лично. На любом маломальски существенном мероприятии в нашей стране, на всем обязательно должно стоять клеймо, сделано Хрущевым. Опять видится во сне не мои воспоминания. Да что же это такое? Открываю глаза и осматриваюсь. Виктории Петровны уже нет рядом. Она рано встает, меня не дает трогать. Вчера вечером ругалась, что пошел после клиники сразу в кабинет. Пришлось отнекиваться, что, мол, почитать захотелось. Выгнала в залу и всучила журналы с яркими обложками. Крестьянка, работница. А мне что, ознакомиться с состоянием советской полиграфии и развлекательной журналистики также любопытно. Хозяйку врачи предупредили, что у меня строгая диета. Так что на ужин были паровые котлеты, пюре и чай. Вышел из-за стола несколько недовольным. Но куда деваться? Тело вроде моложе, Ильичу всего 59, но нифига не здоровее. Тяжелее было видеть на ложе рядом чужую тетку и ласково с ней обращаться. Нет, вы не подумайте, не покушался. Похоже, что они с Ильичем давно в этих делах не усердствуют. Да им нечего-то эдакого совсем сейчас не хочется. В себя бы прийти, особенно после ночных кошмаров. Ничего не скажешь, насыщенная была жизнью Ильича. И что, сейчас каждую ночь ждать очередную жуть? Эх, житие мое. Пощупал подбородок. Быстро у Ильича зарастает. Надо побриться, да и завтракать пора. Эти хмыри из политбюро, то есть президиума, небось кругами около ходит. Насколько помню, власть в 65 году у Брежнева еще довольно хрупкая. И об этом стоит хорошенько подумать. В той будущей жизни Леонид Ильич смог повести свой корабль среди айсбергов. Значит, и мне по плечу. Особенно если я знаю о каждом такое. Наша непосредственная задача сегодня – определиться, где мы сегодня вместе с вами находимся. Так и будешь кашкой питаться, Витя возится у плиты. Дом на ней, вот и валандается на кухне больше для души. Я после каши, с удовольствием растягивая услаждение, доедаю сырник. Ну, яичницу с салом можно только по праздникам, добавляю угрюмо, чтобы меня пожалело. Мы ж с тобой не молодеем. Леониду Ильичу всегда нравилась простая пища, а Виктория Петровна готовила вкусно, но ненормально с точки зрения правильного питания. Кто же тогда об этом думал? По утрам на большой чугунной сковороде до золотой корочки обжаривались приличные куски сала, которые заливались потом яйцами. Так в сковородке блюда на стол и подавали. Память услужливо подсказывает, что на обед часто был борщ. Жена баловала его куриной лапшой, колдунами из мясного фарша. Вдобавок Ильич любил жареную картошку с бараниной. И еще обожал дичь, считая, что мясо диких зверей полезней. К приезду генсеков Завидова обычно варили свежий супчик на свиных косточках с морковкой и картошкой. После смерти супруга Виктория Петровна рассказывала: «Леонид Ильич любил мои борщи. Знаете, украинские борщи есть разных типов. Холодный и горячий, постные на мясном наваре. Борщ я варила на 2-3 дня, суточный, он вкуснее, потому как настаивается. На второе готовила жаркое, котлеты. Вареники Леня любил с картошкой и с квашеной капустой, с жареным луком, а пироги – с горохом. В воскресенье, когда вся семья в сборе, пироги я пекла с мясом, но больше с горохом. Любил жареную рыбу, сама или налима без костей, потому что еще в молодости подавился как-то косточкой и с тех пор опасался. Карасей я готовила, но косточки выбирала, фаршировала рисом, грибами. Несмотря на сытость от всплывшей из памяти кулинарной информации, рот снова невольно наполнился слюной. Но передо мной стоит острая дилемма. Питание придется полностью изменить. Сам я в той жизни уже привык, да и в прошлом частенько предпочитал мясо, рыбу и морепродукты. Все-таки родился в морском порту, а здесь придется сначала как-то подготовить Витю к существенным переменам. Пусть осваивает новые блюда. Глядишь, и искренний интерес появится. Хлопаю себя по лбу и киваю дежурному личнику, сидящему на конце стола. Питаемся частенько вместе. Не оставаться же охране голодной, остальные завтракают по расписанию отдельно. Не подскажешь, где документы из больницы. Тот дисциплинированно подскакивает с места. Сейчас, и вскоре я протягиваю супруге Ильича рекомендации от врачей. Та садится за стол и через пару минут смотрит на меня недоверчиво. «И ты будешь это кушать?» Развожу руками. «А куда деваться?» «Но ты не расстраивайся, твоей стряпнёй будем наслаждаться по праздникам», хохочу, сглаживая обстановку. Жена успокаивается, что-то понимая. «Главное, не переедать. И физкультура». Витя думает некоторое время и кивает. «Хорошо, что ты о здоровье печешься. Вот пока не прижмет, я посмотрю рекомендации и сама буду готовить. Рыбы побольше, там полезные жирные кислоты омега-3. Это еще что такое?» Перевожу в шутку. Модное словечко в статье откопал. Мне Чизов в клинике журнал один подсунул. Кислоты омега-3 помогают предотвратить болезни сердца и инсульт, поддерживают здоровье многих систем организма, включая сердечно-сосудистую и эндокринную, повышают количество хорошего холестерина и помогают снизить артериальное давление. Виктория Петровна впечатлена и снова всматривается в рекомендации. «Тогда и я с тобой перейду. Рыба – это полезно. Дай срок, научусь готовить не хуже ваших поваров». Встаю с места и с улыбкой подхожу к супруге, приобнимая ее за плечи. Ни на минуту не сомневаюсь. 4 январь. На прием Т. Славики ел. И Т. Новиков. Звонил Тов. Зарыбину по вопросу письма, группы их товарищей по турецкому вопросу. 7 января. 1. Тов. Епишев А. члена В. Совета не допускают к оперативным документам. 2. Отделу админ. О подготовке положения. 2. Кадры. Продолжают подбирают по удобству. 3. О Кузнецове. Моряк. Надо обнародовать на президиуме. 4. Подобрали ли замов к начштабу. 9 января. 1. Посоветоваться по вопросу о демонстрациях, протестов студентов, о мерах и как быть с компанией китайцев. Волгоград на тракторном заводе танк, не получит поддержки, надо решить. 10 января. 1. О партшколах, сколько их и нужно ли столько. 2. О критике руководителей в печати, на эстраде, о журнале «Проблемы мира и социализма», как укрепить его кадрами. 3. Судец, о его работе. Письмо Козлова из Горького из городка. Федоренко просить вызвать для доклада. 15 января. Т. Воронов. Ульбрихт. Надо за документацию платить СССР. Молчит. Не ответили. А научно-технич. Сотруд. Писал. Но мы не отвечаем. С прошлого года. Это же сколько у первого записи в дневнике. Только за недавнее время. Хозяину страны буквально отдыхать некогда. Каждый день встречи, обсуждения или запросы. Письма, ответы, совещания, поездки. Рабочая текучка. Смогу ли я тащить такую ношу? Улавливаю во всем этом некоторый непорядок. Не должен глава страны на подобные мелочи размениваться. А куда деваться? Кто будет разгребать оставшиеся о Никиты завалы? И что значит последние записи? В памяти всплывает подсказкой. Имеется в виду письмо В. Ульбрихта от 1 декабря 1964 г. по вопросам экономических отношений СССР и ГДР в 1965 года. Письмо рассмотрено на заседании Президиума ЦК КПСС 24 декабря 1964 года, который поручил соответствующим органам подготовить конкретные предложения по вопросам, поставленным в письме. Внешняя политика, значит, вот тут я и присел. Смешно, конечно, читать на диване анекдоты про товарища Брежнева, но вы сначала честно оцените его небывалый по широте фронт работы. Внутрипартийная политика, экономическое управление, верстка планов развития страны на различных направлениях, культура тоже имела значение, и вдобавок разгребание проблем стран так называемого социалистического лагеря, где тебя на каждом шагу ждет жирная лепешка из навоза, союзнички, мать их итить. А сколько лидеров дикарей по так называемому пути социалистического развития желает примазаться к нам во всех уголках мира. Интернационализм за счет русского народа цветет и пахнет, выдаивая крохи из небезмерного бюджета страны. Взять ту же Кубу, детище Никиты, неликвидный опцион, который к тому же бездарно использовали. А еще меня ждет зловещий мир капитала, НАТО и величайший враг всех времен и народов, УСА. Мдя, куда я попал? По спине пробежала ледяными коготками черная кошка, но вместо страха явилась спокойная злость. Что там в записной книжке стоит последним? 15 февраля, в 9 часов утра 1965 приняли СЕКР, ПЕРВ, организации совхозов и колхозов СТОВ, Полянским. В 3 че, дня прилетела из Кореи ТОВ, Косыгина, Н, 1, этап, 7-часного, 1М зам, Кузьмин, 1 зам, Осипов, зам, Комаров, зам, с Кумыкиным решить отдельно на пенсию. Это что еще за интриги мадридского двора? Память реципиента живо напрягается. Вот же, в рамках подготовки к мартовскому пленуму ЦК КПСС провел совещание с представителями совхозов и колхозов по вопросам сельского хозяйства. У меня же важнейший пленум на носу, к нему еще готовиться нужно. Правительственная делегация во главе с А.Н. Косыгиным с 6 по 9 февраля 1965 г. находилась с официальным визитом в ДРВ. Перед посещением ДРВ 5-6 февраля делегация провела консультации с руководством КНР, при возвращении домой 10-11 февраля вновь посетила Китай и 11-14 февраля КНДР с целью обсуждения вопросов оказания военной помощи ДРВ. Надо обязательно пообщаться с Косыгиным. Кстати, почему он, а не Громыко? И направление в ближайшие годы наиважнейшие. Китай терять нельзя ни в коем случае. Пусть тихая конфронтация, но не обострение. Нужен постоянный диалог, Мао ценит уважение, такой уж он человек, и во Вьетнаме следует устроить амирам кровавую баню, какой они еще не видели, чтобы вся нация посидела, а истеблишмент ногами отбил у ястребов желание влезать во внешнюю политику. Мало мы тогда участвовали, крайне мало, а у военных потенциального противника по итогам Кореи и беспрецедентно жестокого Вьетнама есть чему поучиться, чтобы потом не вбухивать бессмысленные миллиарды в парашютное ВДВ и неэффективную на поле боя авиацию. Насколько помню, и опыт командированных во Вьетнам квашников наши золотопогонные генералы похерили. В армии вообще не помешала бы чистка в духе 37 года. Но кто мне ее даст провести? Надо над этим крепко подумать. Но такая огромная и неуклюжая армия нам не по карману. Угробим экономику к чертям. Внезапно вместо страха перед открывшейся бездной грядущих решений ощущаю неутолимую жажду деятельности. Поднимаю задницу с кресла и шагаю к письменному столу. Вот, во втором выдвижном ящике лежат чистые записные книжки. Толстые, основательные, на хорошей бумаге и с кожаными обложками. Оглядываю стол, авторучки. Я такими лишь в детстве пользовался. К ним еще привыкнуть надо и чернилами правильно заправлять. Беру отточенный карандаш. Открывают одну из книжек. Нам нужен план Мистер Фикс. Именно в этот важнейший для истории момент открывается дверь, и в нее осторожно заглядывает Рябинко. Я ему приказал беспокоить меня только в крайнем случае. Леонид Ильич, товарищ Суслов звонит, а этот перец мне, пожалуй, нужен. В настоящий момент один из столпов партии верный ленинец. Это лишь в книгах попаданцы меняют кадры направо и налево. В жизни так не поступишь, да и пригодится он мне еще не раз, пока я тут устраиваюсь. Так что буду Мишу держать при себе максимально долго. Да и в той истории он был верным соратником. Пусть и со странностями, так для этого я здесь, он у меня еще план построения коммунизма напишет, переключай сюда, беру тяжелую трубку кондового аппарата, и вскоре раздается взволнованный суховатый голос, Леонид Ильич, первый к тебе вопрос, как ты себя чувствуешь, хорошо я себя чувствую, улыбаюсь прямо в трубку, вопрос от камерадин прозвучал вполне душевно, зачем вы там панику подняли, ну, перетрудился, бывает, врачи вдобавок перестраховались, напридумывали черте что, пришлось им сдаться на время, на том конце провода только что не выдохнули, голос у меня был больно бодрый, и это сразу подействовало на собеседника положительно. Раздули, значит, я тут же воспользовался оказией. Вот-вот, интересно только кто так постарался. Знаешь, что, Михаил Андреевич, приезжай-ка ты ко мне на обед, вот и поговорим. Суслов точно дураком не был, пропущенное мимо слов уловил. Когда у тебя обед? В час пополудни. Не бойся, я тоже нынче на диете. Ничего вредного на столе не будет. В трубке раздался легкий смешок. Я был в курсе странности диеты секретаря ЦК. Буду. До встречи. Жду. Положил трубку и довольно потер руки. Пора вербовать себе новых союзников. Суслов, конечно, тот еще дундук, но в партии авторитет и многие потом будут считать его вторым в государстве человеком. Сейчас же на это место явно метит железный Шурик. От комсомольцев той действительности избавились. И здесь это сделать необходимо. Опасный человек этот Шелепин. Уже вовсю плетет интриги. В памяти услужливо всплывает информация, еще неизвестная в этом времени. Промежуточные итоги перераспределения власти Брежнев собирался закрепить весной 1966 года на 23 съезде партии. По логике основная тяжесть подготовки этого форума должна была лечь на Шелепина, который после избрания Подгорного новым советским президентом уже возомнил себя вторым в партии лицом. Зря, что ли, он перебрался на главный в здании ЦК пятый этаж и занял там кабинет по соседству с Брежневым. Однако Брежнев сделал ставку на более опытного в аппаратных делах Суслова. По сути, именно ему он отвел роль главного дирижера 23 партсъезда. Каждая политическая группа пыталась навязать новому лидеру свою позицию. Возьмем идеологию. Заведующий отделом науки ЦК Сергей Трапезников, долгое время работавший помощником Брежнева, выступил за отказ от заявленного еще Хрущевым принципа мирного сосуществования государств с разными политическими системами. А историк А.М. Никрич опасался, что съезд мог бы проголосовать за полную политическую реабилитацию Сталина. Суслов, за многие годы поднаторевший в закулисных войнах с различными интриганами, помог Брежневу сгладить существовавшие у разных групп противоречия, найти приемлемые формулировки и при этом сохранить основополагающие принципы партии. По тонкому льду противостояния прошли. Эпоха Сталина так или иначе осталась позади. Можно ругать лидеров за отступ от генеральной линии вождя всех времен и народов, но это было веление времени. Фарш назад не проворачивается. Опыт используй, но не очерняй. Да и бездумно пользовать уже не получится. То есть мне стоит банально придерживаться той же самой линии, что существовало в прошлом, разве что чуть нагнетая. Хотя почему бы и не ускорить процесс, если уж начинать прогрессорствовать, то стоит быстрее создавать собственную команду. Считаю, то в ЦК это воспримут нормально. Пусть и не ждут от нового первого чего-то сверхъестественного, так что несколько удивятся. Поэтому сюда завтра с утра надо обязательно вызвать Черненко. Предлог благовидный. В ЦК работа ни на миг не прекращается. Стоит сверить наши планы. Вернее, получить их и составить график. Пользуясь мнимой болезнью, можно сделать его щадящим, постепенно погружаясь в реальность управления страной и партией. Заодно свалить текучку на других и глянуть, что получилось. Я еще раз уставился на записную книжку вождя. Ну то не дело такой фигней мне заниматься. Размышляю дальше. В ближайшее время используем прошлый опыт Ильича, расставляя силки и делая ставку на баланс интересов между группировками. Только какую нынче выбрать своей? С украинцами дело иметь, честно говоря, не очень хочется. Больно много у них гонора, а на будущие страны они в итоге повлияли крайне отрицательно. Как и вообще южане разных мастей. Оттуда в центр страны идет вал коррупции, традиций кумовства, поначалу разъедая областные города, а затем и русскую глубинку. Не тот пример, которому стоит учиться. Пока днепропетровские мне потребуются для упрочнения власти, а затем нужно опираться на более многочисленную партию РСФСР. Огромная ошибка советской власти – развивать окраины за счет русского народа. Позже опомнились. Даже программу развития не черноземья составили, но дорога ложка к обеду. Развиваться надо комплексно. С огоньком рассматриваю открытую записную книжку и напрягаю память. Мне нужно хотя бы примерно восстановить цепь событий в той своей вселенной. Текущая с попаданием меня в кресло ключевого персонажа уже пошла иным путем. И не факт, что лучшим. Вдруг мое вмешательство чревато Третьей мировой, я же однозначно буду смелее и американцам меня на понт не взять. Вспомни, сколько раз наши отступали под наглым натиском американцев. Перенапряг память, башку заломило. Мою черканину вовремя прерывает Рябинка. Товарищ Суслов прибыл. Считаешь, что они сеют смуту? Михаил отвечает не сразу. Или я слишком на него напираю? Бедолага кутается в шарф и поднимает воротник. Сегодня довольно свежо. А мне хорошо, люблю ветер, что дует в харю. Хотя, пожалуй, стоит сначала закалить Ильича, а потом так долго гулять. Ничего, после обеда полезно. Нечего животы откармливать. Любая смута, это плохо, Леонид Ильич. У нас впереди столько работы. Вот-вот, а нас отвлекают. Останавливаюсь и пристально вглядываюсь в худощавое лицо главного идеолога страны. И почему к власти приходят такие болезненные личности? Охрана благоразумно держится подальше от нас, подозревая, что разговор не для всех. Мы с тобой, Михаил Андреевич, люди дела и в первую очередь думаем о стране, о партии, а кому-то просто не хватает власти. Мне ли говорить, как опасны такие люди? Нахлебались в прошлом. Суслов внимательно меня слушает. Видимо, не ожидал подобной откровенности. Теперь он понимает, почему я его гулять утянул. А куда еще? Не в кабинете же ЦК о таком рассуждать? Что-то я не уверен, что там нет прослушки. Не верю в злой умысел, но КГБ контора большая. Там отделов всяческих много и не всегда руководитель одного ведает, чем занимаются смежники. Я понимаю. Похоже, что Мише стало горячо. Это хорошо, что мы понимаем друг друга. Осторожно веду дальше наметившуюся генеральную линию, тогда нам будет проще сотрудничать. Понимаешь, останавливаюсь и делаю глубокомысленную паузу. Внезапно у меня созрело множество интересных и полезных для партии идей, и взгляд на некоторые вещи поменялся напрочь. Ничего, если я сначала буду с тобой и другими доверенными лицами их обсуждать, перед тем как выносить на президиум или центральный комитет. Одна голова хороша, а несколько светлых лучше. Суслов выдыхает. Он отлично понимает, что от такого предложения не отказываются. Конечно, буду только рад. А кто еще? Какой шустрый. С кем власть делить не захочет? Усмехаюсь. Подумаем. Тогда давай так. Я послезавтра вернусь на работу в ЦК и вызову туда Косыгина. Стоит заслушать итоги его поездки в Азию. Важные там сейчас дела для мира решаются. А мы на этот регион смотрим пока, как на второстепенный. Завязли в Европе. Что нам с нее? Одни убытки. Я понимаю. Американский империализм поднимает голову. Мало им было Кореи. Киваю согласно. Там хозяин сработал молодцом. Сбил с Янки спесь надолго. Считай, Третью мировую отодвинул. Вот бы и нам не оплошать. Суслова проняло. Сейчас точно кинется искать материал по Вьетнаму. Но мне и лучше. Подойду на готовенькое. Провожаю его до машины. Суслов продрог, но заметно, что это его сейчас не волнует. Сердечно прощаемся. Секретарь ЦК был так взволнован встречей, что не заметил изменения в речи первого. Черт, когда уж меня начнут именовать генеральным. Дома в холле встречает Родионов. Делаю нарочито сердитое лицо и следую за ним в комнату отдыха. Давление и пульс в норме. Но от дежурного вопроса личный врач не удержался. Как себя чувствуете? Хорошо. Лекарства принимаю, буду больше гулять. Мне на лыжах бегать можно? Родионов всерьез удивлен. Брежнев особо не был любителем лыжных прогулок. Вот плавать обожал. Если без спортивного азарта, то можно. Вы обещали тренера прислать. Нам стоит разработать с ним комплекс упражнений, чтобы я от себя тины не наделал. Что и сколько мне можно? На днях подъедет. Евгений Иванович с ним сам хочет прибыть. Хорошо, могу идти. Нарочито добродушно улыбаюсь, но бедолага, доктор вздрагивает. Видимо, разительны все-таки отличия того Ильича от меня. Побуду некоторое время злобным Буратино, ибо разболтались вы, господа товарищи, не в меру. И людоеды вам не по нраву, и доброту Ильича не цените, падлы. Не пора ли начать создавать собственную опричнину, только в рамках советского закона, самого законного закона в мире? Информация к сведению. Помимо готовившегося для Брежнева доклада, Суслов большое внимание уделил подбору людей, которых предстояло выпустить на съездовскую трибуну. Он понимал, что у Брежнева еще не было в партии того авторитета, который в разные годы имели Сталин, Молотов и даже Хрущев. Суслов лично собирался выступить в прениях, чтобы поддержать нового лидера. Однако в этом вопросе новый руководитель партии его не понял. По его убеждению, на съезде из партверхушки должен был блистать только один человек, и звали этого человека Леонид Ильич. Такой подход на некоторое время охладил и отношения. Без фиксации в протоколе Брежнев поначалу руководство секретариатом ЦК поделил между Кириленко, Сусловым и Шелепиным. но последнему он позволил провести лишь два заседания секретариата, 19-25 июля 1966 года. Кириленко председательствовал на заседаниях секретариата в 1966 году 4 раза, а Суслов – 10 раз. Как говорится, почувствуйте разницу. Но пока Брежнев не собирался передавать секретариат ЦК под полный контроль Суслову, отодвигать же в сторону Брежнев начал Шелепина. Почему? Да потому что близкое окружение Шелепина сразу начало плести интриги. Складывалось впечатление, что Шелепин готовился к перехвату власти. Да какое там впечатление? Уже вовсю велась вербовка партаппаратчиков. Скорее всего, они и поддержали Брежнева на известном пленуме ЦК ради тактических целей. Другой известный партаппаратчик Георгий Куницын, занимавший в середине 60-х годов должность заместителя заведующего отделом культуры ЦК, признавался, что лично его на сторону Шелепина пытался привлечь коллега из отдела пропаганды ЦК Александр Яковлев. Ни Бовин, ни Куницын уговорам не поддались. Неплохо зная людей Шелепина, они не верили, что за ними могло быть будущее. Шелепинцы пытались завербовать в свои ряды не только аппаратчиков среднего звена. Они обхаживали и фигуры покрупней, в частности, Анастаса Микояна, о чем он сам впоследствии поведал в книге «Так было». Люди Шелепина, уверенные в своей победе, вели себя крайне неаккуратно. Многие их шаги стали известны новому заведующему общим отделом ЦК Константину Черненко, ставленнику Брежнева из Днепропетровского клана. Он, естественно, обо всем подробно проинформировал Леонида Ильича. Разгневавшись, генсек дал указание разработать меры по нейтрализации Шелепина и всей его команды. Перед Черненко и новым главным партийным кадровиком Капитоновым была поставлена задача выдавить связанных с Шелепиным функционеров не только из аппарата ЦК, но и из всех министерств, ведомств и ведущих органов печати. Тем не менее, затеянная генсеком чистка рикошетом ударила и по Суслову. Ведь что получилось? После прихода Брежнева к власти он столько потратил сил, чтобы добиться воссоздания отдела информации ЦК, а генсек через пару лет приказал эту структуру упразднить. Но она ведь была крайне необходима для усиления внешнеполитической пропаганды. К тому же этот отдел возглавил не случайный человек, Дмитрий Шевлягин, который понимал Суслова с полуслова. Но Брежнев посчитал, что в этом отделе собралось чересчур много людей, которые по прошлой работе были связаны с Шелепиным. Глава 4. Первые шаги. 17 февраля 1965 года. Заречье 6. Сегодня после подъема осторожно сделал зарядку. Чтобы сильно народ, то есть охрану не пугать, ограничился короткой разминкой. Надо как-то легализовать цигун. Здесь может помочь только Чизов. На него свалю. Мол, доктор предложил вспомнить древнюю китайскую мудрость. Витя посматривает искоса, но помалкивает. Ее пока пугать своей кратковременной смертью не хочу, но, видимо, поговорить об этом рано или поздно придется. Пока отмалчиваюсь, ссылаясь на работу, да и супруга Ильича такие времена пережила, что суетиться не будет. Но ведь у меня еще есть и дети. Появится наверняка проведать отца к выходным, и это проблема. Но будем решать их по мере поступления, или выставим за скобки. Сразу после завтрака засели с Черненко в кабинете. Поначалу Константин Устинович больше рассказывал, что меня вполне устраивало. Задаю наводящие вопросы, чиркаю в книжке, что сделал рабочим блокнотом. Эх, как бы сейчас пригодился Эксель, а до изобретения персонального компьютера еще десяток лет. Надо ускорить. Внезапно в голову приходит гениальная идея. Хватаю вторую записную книжку для Думы, там уже авторучкой специально вчера вечером тренировался. Вношу запись. Черненко хмурится, но затем замечает у меня блеск в глазах и успокаивается. Не боись, после отключки идеи разные в голову лезут. Вот и хочу их обмозговать, пока текучка не заела. Константин Устинович тактично замечает. Вот и правильно, придумали что-нибудь дельное. Бросаю в его сторону испытывающий взгляд и припоминаю прокачанную вчера информацию о своем будущем неудачливом по времени правления преемнике. Мозг у меня начал работать, как компьютер. Это и радовало, и пугало одновременно. Ну, спасибо, Петя, удружил. Вертись сейчас, как уж на сковородке. Но где наша не пропадала? Нездоровый дух авантюризма только меня и дальше. Константин Черненко родился в 1911 году в семье простых работяг, гнувших спину на золотых приисках. Возмужал в условиях победившей революции и сразу стал делать карьеру коммуниста. Уже в 18 лет возглавил отдел агитации местного комсомола, а в армии крушил басмачей на туркестанской границе. Дальше быстрый взлет наверх, работа в Красноярском обкоме в Великую Отечественную войну и плановый переезд в Москву на работу в аппарат ЦК КПСС. Но не случилось, поступил донос на аморальное поведение Черненко и наличие множества женщин при живой жене. Константин был дважды женат, а донос на него написала в 1948 году одна из внебрачных обиженных дам. Партийная проверка подтвердила его недостойное поведение, перевод в Москву Черненко был отменен. Когда Константин Устинович возглавит аппарат Кремля, он сумеет уничтожить подробности этого дела, а тогда вместо роскошной столицы его посылают к горячим молдаванам. Черненко понизит до должности начальника отдела пропаганды в ЦК Молдавской СССР, но ссылка окажется неслыханной удачей, ведь именно там работает перспективный Леонид Ильич Брежнев. Молодые мужчины сошлись на почве интереса к красивым девушкам, веселью и вину, стали друзьями. И что ведь занятно, именно эти сибариты смогли вскарабкаться по скользким от крови ступенькам на самый верх. И вы после этого считаете советский строй плохим? Брежнев был первым секретарем Центрального комитета Молдавии. Постепенно между мужчинами завязалась дружба. Они проводили много времени вместе. Леониду Ильичу нравился Черненко, которого он считал неплохим организатором и исполнителем. Когда Брежнев начал быстро продвигаться вверх, делая карьеру, он помогал в этом и своему другу. Ильич имел привычку привязываться к верным людям. Не это ли секрет его политического долголетия? После переезда в Москву в 1956 году Черненко занимает ответственный пост. Он заведует сектором массовой агитации в одноименном отделе ЦК КПСС. В 1960 году Леонид Ильич начинает работу в качестве председателя Президиума Верховного Совета СССР, и сразу же Черненко становится главой секретариата Президиума. Брежнев продолжает расти, в 1964 году он уже первый секретарь ЦК КПСС. И, как по мановению волшебной палочки, Черненко занимает пост заведующего общим отделом этого комитета. Он всегда предпочитал находиться в тени. Однако от человека, который был заведующим общим отделом, зависело очень многое. Как будут решаться определенные вопросы, с какой скоростью они попадут на стол генеральному и с какими ремарками. Черненко заведовал перепиской Брежнева, материалами к заседаниям Политбюро и многим другим. Некоторые вопросы он решал сам, не советуясь ни с кем. Оставалось только получить подпись Брежнева на уже готовых бумагах. Это назначение также влияло на расклад складывающейся власти. Брежнев давно знал, что ни одна победа невозможна без лояльного аппарата. А кто подбирал и расставлял кадры в центре и регионах? Отдел оргпартработы. А кто обеспечивал связь аппарата с руководством? Общий отдел. Не случайно Брежнев сразу взялся за укрепление этих двух структур. В один отдел он вызвал из Иванова находившегося в опале Ивана Капитонова, другой возглавил Черненко. В свою очередь Черненко помог новому руководителю партии оформить личный секретариат, формально подчинявшийся общему отделу ЦК. Неформальным главой этого секретариата стал опытный производственник Георгий Цуканов. С ним Брежнев в свое время вместе работал на металлургическом заводе в Днепродзержинске. Помощником по пропаганде и сельскому хозяйству был назначен другой многолетний соратник нового первого секретаря ЦК, Виктор Голиков. А международная сфера осталась за Александровым Агентовым. Кстати, а где эти дармоеды-помощники? Почему трубки не обрывают? Менять стиль работы необходимо. У нас сейчас что на дворе? Константина застал мой вопрос врасплох. Он выпучил узковатые глаза. Что? Век научно-технической революции. Наши руководители полетов с космосом напрямую разговаривают. Лица космонавтов в телевизоре, как тебя видят. А мы что, обложились со всех сторон бумажками? Излишняя бюрократия замедляет процессы принятия решений. А жизнь, если ты заметил, стала намного стремительней. Сами в детстве при лучине сидели, а сейчас на Луну готовимся лететь. В голове вспыхивает очередное озарение. Лихорадочно делаю зарубку в памяти. Позвоните спасти королева. Он не знает, что не враг. Несколько дополнительных лет к жизни нам и ему здорово пригодятся. И как нам такое положение исправить? Черненко с некоторой хитрецой уставился на меня. Мол, чего ты ученого учишь? Не в тон ему хмуро отвечаю. Науку звать нужно. Сколько можно от себя тяну пороть? При Никите натерпелись волюнтаризма. Правая нога не знает, что делает левая. Куда это годится? Наверняка существует теория руководства и методы внедрения новейших технологий управления обществом. Мы мирный атом укротили, ракеты в космос запустили, а до сих пор возимся с бумажками и чернилами. Будущее, Константин, за электронно-вычислительными машинами и передовыми методами связи. Заметно, что Черненко пребывает в некотором смятении. От кого я, колхозник Целинный, успел подобного бреда набрался. Но это только с первого взгляда Брежнев деревенщина. Не чурался Ильич прогресса, и автомобильные технологические новшества оценивал сполна. Только нет пока у меня его представительского гаража. Так это, наконец, раскупорился зав общим отделом. Даже не знает, как правильно выразиться. У него оперативной памяти, видать, маловато. Смеюсь в ответ. Не ссы. Тебя в инженеры не пошлю. Ты мне здесь надобен. Но помощников из науки взять придется. Как и советников. Их ведь сначала натаскать нужно. А у тебя опыт, да еще и какой. Не вечно же нам в креслах сидеть. Надо смену готовить. Черненко на лету схватывает суть моего предложения. Ему лично ничего не грозит, но он сможет оседлать свежую волну преобразований, а это дополнительные очки в грызне под ковром. Слыть консерватором в век НТР означает поставить себе жирный минус на будущее. Да и в самом деле, скорость принятия решений бывает критична. Добиваю контрольным. Я посоветуюсь со знающими людьми, потом посидим вместе, порешаем. А ты пока подумай, кого выстребовать с совмина. Константин Устинович быстро соображает. Для чего конкретно? Есть идея создать отдельную правительственную ветку связи. ЦК, совмин и республиканские органы власти. У военных своя связь имеется, у комитета. А мы чего отстаем? Вдобавок используем для нее передовые устройства, в том числе и спутники, чтобы общаться в прямом эфире с самыми удаленными районами страны. Мало ли куда меня занесет. Черненко закатывает глаза. Дорого выйдет, Косыгин ругаться будет. Понимал бы он что. Ощериваюсь в ответ. Это же вложение в самую передовую науку и предприятие. Советский Союз не должен одни тракторы и танки строить. Мы в связи пока здорово отстаем от Америки. У нас народ без телефонов сидит. Куда это годится? Без правильного идеологического подката в этом времени никуда. Черненко согласно кивает. Ответить главному врагу рода человеческого надо достойно. Сэкономить найдем где. Толковый мужик. Сработаемся. Генерал Ивашутин не показал вида, что сильно удивлен вызовом на дачу к первому. Мы гуляем по очищенным дорожкам и неспешно разговариваем. Невысокого роста с фирменным утиным носом начальник главного разведывательного управления производит впечатление человека неболтливого. Так и ведомство, что третий год он возглавляет, не из простых. Как идет строительство нового здания? Не нужна помощь, сейчас ГРУ располагается в Генштабе на Арбате. Ряд служб, например, информация, 6Е управление расположилось на Гоголевском бульваре, 6. В 1968 году все основные службы ГРУ будут переведены в новое здание по адресу Хорошевское шоссе, 76, известное в будущем под неофициальными названиями «Аквариум» или «Стекляшка». Генерал-полковник на мой вопрос недоумевает. Ведь не ради этого, пусть и важного действа, его вызвали сюда, да и разговор затеян на улице неспроста. Все нормально, движется по утвержденному плану, Леонид Ильич, голос мерный и осторожный. Понятно, ему еще не ясно, что за птица такая товарищ Брежнев. Бросаю в сторону генералу испытывающий взгляд. Вот сейчас и посмотрим, из какого ты теста. По плану это хорошо. Петр Иванович, как вы относитесь к увеличению частей спецназа у себя? Международная обстановка нынче неспокойная. Останавливаюсь, изучая реакцию Ивашутина. Ни одна жилка не дрогнула, отвечает быстро, но уклончиво. Спецназ в разведке составляющая важная, но не только он. Я понимаю, но вы ведь представляете, что в условиях ядерно-ракетной эпохи открытое столкновение на поле боя с нашими главными геополитическими противниками становится маловероятным. Третья мировая выйдет крайне разрушительной, и я точно ее первым не начну, но блюсти наши интересы все равно требуется, в том числе и за рубежом, в том числе и силой оружия. Насколько я знаю, пока у вас в распоряжении имеются лишь кадрированные бригады, генерал неохотно кивает. Вас правильно проинформировали, Леонид Ильич. 10 отдельных бригад специального назначения, 5 отдельных батальонов специального назначения, 11 отдельных рот специального назначения. Надо в ближайшие развернуть их полностью. Для подготовки новых кадров создать отдельный учебный полк специального назначения. Я знаю, что это произойдет лишь в 1971 году, но Вьетнам ждать не будет. И при Рязанском воздушно-десантном училище создать отдельный факультет военной разведки. Распоряжение скоро получите. Я пока даю вам время на подготовку и раскачку. Хватит все скандачка решать и в последний момент. Ивашутин слушает внимательно. Это ведь его идея, и время показало их правильность. Руководство ГРУГШ в 1968 году вернулось к замыслу создания учебного заведения, которая бы готовила офицеров-разведчиков специального назначения. Так в Рязанском воздушно-десантном училище будет создана 9-я рота курсантов. В программы войдет изучение английского, немецкого, французского и китайского языков. Но в то же время он, как опытный вояка, ощущает некоторую недосказанность. Что-то еще. Отдельно уделите внимание изучению работы в тропических джунглях. Повторять не надо, начальник ГРУ это понимает. Насколько большой контингент потребуется, пока сказать не могу. Посмотрим на обстоятельства. Двигаемся дальше. Одну задачу прокачали, хотя сделать это можно было и в кабинете. Сегодня появилось солнце, морозит, но приятно. Ивашутин в генеральской папахе и теплой шинели одет по погоде. Я также приготовился, даже валенки выстребовал, чем привел в некоторое замешательство охрану. Нашли их у сторожа. Что-то, а валенки в эти годы не проблема. Пожалуй, надо пимы для прогулок заказать. Тепло и удобно. Эта обувь северных народов легкая и шьется из оленей кожи. Удивлены, что мы общаемся на прогулке. Говорите откровенно. Честно, да. Вот и налажен контакт. Морковку я разведчику показал. После моего вмешательства никто Ивашутину палок в колеса ставить не будет. В генштабе идиотов хватает, и что такое гибридные войны, еще никто не понимает. А мне и 10 бригад СПН для дальнейших действий мало. Тема длинной руки прокачана еще на форуме и не раз. На нем хватало бывалых военных с настоящим боевым опытом. Как они советских генералов говном поливали. Просрать все, что можно, надо еще умудриться. В итоге слили огромные ресурсы не за грош. Сирия, Сомали, Ангола, Афганистан – это уже абсолютно лютый треш тупости совковых деятелей. Влезать в межфеодальные дрязги хуже не придумаешь. И кто после этого ювелир? Точно не наш человек, чей заказ он выполнял. Но суть в том, что Союз был державой мощной, а вот ручонки у него частенько оказывались коротковаты. Нет у нас еще такого флота, как у американцев. Лишь в 70-е станем полноценной океанской державой, да и то практически без авианосцев. Несколько авианесущих крейсеров с инвалидами-яками не в счет, они лишь цена амбиций не очень умных адмиралов. Да и цена за паритет на морях будет заплачена немалая. Так стоит ли оно того? Может, лучше в космос вложиться, и к 80-м получить эскадрильи орбитальных перехватчиков на основе будущего «Бурана», с возможностью гасить разведывательные спутники врага на раз. Нафига нам договор о нераспространении оружия в космосе, кто нам его навязал в том будущем? Космической державе, что шла первой, при моей власти этого точно не будет. Пусть американцы утираются соплями, но шиш им на постном масле. А для воздействия на дальних рубежах используем иной инструмент. Нет у Советского Союза столько средств, чтобы строить огромные корабли. Мы торгаши заказываем у поляков и финнов из-за нехватки собственных мощностей. Но вернемся к нашим баранам. Может, Петр Иванович, вы и догадывались, но у партии имеются собственные источники информации. Как вы относитесь к ПУКГБ? Вот тут Ивашутин дернулся. Нервы они даже у разведчиков не железные. Сам ведь он также на эту должность пришел из комитета. Первое главное управление КГБ СССР, прежде всего структурное подразделение Комитета государственной безопасности СССР, ответственное за внешнюю разведку. И генералу сейчас понятно, что весь сыр-бор затеян лишь ради этого разговора. Прогулка по Морозцу понемногу становится горячей. Это наши смежники, Леонид Ильич, и мы частенько взаимодействуем. Вот и хорошо, им нужна помощь, втихую. Мне предоставили несколько имен, возможно, это предатели. Ваша задача их незаметно проверить и передать мне лично выводы об их виновности или невиновности. Но этим должно заниматься. Я беспардонно прерываю генерала. Петр Иванович, давайте здесь я буду решать, кто и чем будет заниматься. Останавливаюсь и смотрю прямо в глаза прославленного генерала. В настоящий момент крайне остро стоит вопрос доверия. Партии необходимо укреплять кадры в КГБ, но для начала нужно понять, кому можно дать карт-бланш, а кто этого не достоин. Есть мнение, что второе управление мышей не ловит. Ивашутин кивает. Логика в моих словах есть. Мне же нужен свой человек в силовых органах. И в силу своей закрытости ГРУ подходит идеально. Да и в грядущих гибридных войнах это управление попросту непревзойденный инструмент. И владеть я им намерен единолично. Хватит коллегиальности партийных остолопов. Тогда запоминайте. Проводил генерала к машине. Он задумчив и тих. Я же не тороплю. Еще бы ему не задуматься. После названного в числе подозреваемых сотрудника разведки Дмитрия Полякова, в данный момент он назначен на должность старшего офицера 3-го управления ГРУ. Я вначале сомневался, называть ли его имя. Предатель этот крайне умен и расторопен. Начал он свой черный путь 8 ноября 1961 года, когда по собственной инициативе предложил сотрудничество ФБР, назвав на первой встрече 6 фамилий шифровальщиков, работавших в советских загранпредставительствах в США. Был арестован лишь 7 июля 1986 года. 7 ноября 1987 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Полякова к смертной казни. Он был расстрелян 15 марта 1988 года. В общей сложности предатель работал на ФБР и ЦРУ 25 лет, в течение которых выдал 19 разведчиков, 150 советских агентов, порядка 1500 сотрудников КГБ и ГРУ, а также раскрыл адреса явочных квартир в 25 городах США. Его надо обязательно остановить. Но пока Ивашутин встретил мои слова достаточно скептично. Но раскрыв первого предателя из БГУ, самого простого, генерал разведки обязательно начнет копать далее серьезно. Это все-таки для него дело чести. Договариваемся о связи. Частые визиты будут выглядеть слишком подозрительно. Завтра утром у меня встреча в ЦК, потом вернусь обратно на дачу. Официально объявлю, что по требованию врачей пока работать буду здесь. Сердечно прощаемся. Ивашутин задумчив, а я виртуально потираю руки. Начинает потихоньку исполняться мой написанный на медне на коленке план. Сначала сосредоточить вокруг себя полноту власти для принятия решений. Нет, это не диктатура. Не дай бог, один ты никогда ни с чем не справишься, но расставить толковых людей на важных постах крайне необходимо. Партия, спецслужбы, армия и прежде всего экономика. Не будет денег и ресурсов, все похерим. Не замерз? Витя с пристрастием следит, как я раздеваюсь. Нет, оделся тепло. Ветра нет, хорошо. Сейчас бы на лыжи. Какие тебе еще лыжи, пень старый? Но-но, физкультуру никто еще не отменял. Задумываюсь. Для кардио одних прогулок мало. Бассейн был бы в самый раз. Ильич любит плавать. Но бассейн будет только летом в Крыму. Смешно. Глава государства и не может себе позволить небольшое спортивное сооружение. Товарищи из ЦК также спортсмены аховые, потому предложение построить в окрестностях спортивно-физкультурный центр не прокатит. Ходить где-то в городе, значит, напрягать охрану и создавать ненужную напряженность. Решено, построю здесь, но чуть позже. Сейчас такое барство не поймут. Подзываю в кабинет Рябинка. Саша, а где здесь можно на лыжах покататься? Начальник охраны усмехается уголками губ. Леонид, решил за здоровье всерьез взяться? Это не шутки. Рябинка тут же собирается и задумывается. Так в Завидово. Там и охрана, и место, там закрытое от посторонних. Туда сколько еще ехать? А что, все с пользой. После банька, чай, обед. Усмехаюсь. Ага, из вредностей. Вам все равно 2 раза в неделю хватит для упражнений. Сейчас в задумчивости уже я. А там ведь и встречи назначать можно. В выходные. В будущем больной Брежнев вообще дела вел оттуда. Совмещу полезное с полезным. Так что нечего изобретать велосипед. Правда, охотник из меня. Нет, стрелять умею, но не более. Тогда готовь лыжи и одежду. И еще, сможешь для прогулок достать пимы? Видел как-то во время поездок. Отличная обувь для зимы. Рябинка удивлен, но быстро соображает. Закажем. На севере их шьют. И одежду полегче. Я же не сторож в тулупе щеголять. Что-нибудь егерское. Сделаем. Я растекаюсь в кресле и прошу. Тогда, пожалуйста, пусть принесут горячего чая и сушек. В голове внезапно вспыхивает красным трафаретом важная идея. Надо обязательно переодеть солдатиков в удобное обмундирование. Армии вообще следует заняться всерьез. Сильно сомневаюсь, что она на самом деле готова к войне. Пусть Третьей мировой с гигантскими масштабами и миллионами жертв в моей реальности не случилось, но, как оказалось, в прошлом будущем советская армия оказалась не готовой к локальным конфликтам. Учились на собственных ошибках и крови. А ведь перед Афганистаном у нас уже был опыт Вьетнама, Анголы, Ближнего Востока. И что, Генштаб и генералитет озаботились перенятием опыта, изучили театр будущих военных действий, одели солдатиков в подобающую одежду, да хрен там, солдат обязан стойко переносить тяготы военной службы и терпеть закидоны пидорасов генералов. Эти долдоны всерьез гордятся танками, которых зачем-то наклепали тысячами, самолетами, ракетами, калашниковыми. Спору нет, тут мы впереди планеты всей, но дьявол побери, почему в стране, которая поставила во главу интересы всех сограждан, о них зачастую вспоминают в последнюю очередь. Солдаты, которые вчерашние школьники и студенты, разве не люди? Это уже мое личное подгорает. Как раз служил в то время, когда дедовщина начала махровым цветом распространяться. Спасибо, Гречка, за набор туда судимых. Да и старший сын хватанул ее уже в 90-е по самое не балуй. Лично ездил морду командиру подразделения бить. Договорились за бутылкой, сына перевели. Так что генерал для меня прежде всего гондон штопанный. И если он не такой, то пусть докажет сие делом. И почему, тлять, американский десантник во время Второй мировой был экипирован и одет лучше, чем советский солдат 70-х? Это мы настолько бедные, Вторая мировая держава или что-то в консерватории сломалось, позорище. Гимнастерки, пилотки, ремни вместо разгрузок, кирзовые сапоги и портянки. Почему наши бронетранспортеры так и не получили противоминной защиты и вылезать из них тот еще квест? Почему не были созданы защищенные бронированные средства для эвакуации раненых? А в Израиле, между прочим, об этом позаботились. Да почему, черт возьми, у нас казармы больше похожи на стойла для скота, ни горячей воды, ни стиральных машин. Вопросов у меня много и кому-то они точно не понравятся. Как там сказал один известный деятель, надо контролировать, ком и давать, а ком и не давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь? Но сначала следует поставить раком цика. Информация к сведению. История ГРУ берет свое начало в 1918 году, когда Революционный военный совет республики утвердил штат полевого штаба РВСР, в состав которого входило регистрационное управление. В 1921 году Региступр был переформирован в разведупр штаба РК. Он контролировал деятельность просоветских партизанских отрядов, находящихся в государствах, граничащих с СССР. Однако самая масштабная реорганизация данного управления произошла именно 16 февраля 1942 года. Согласно приказу Наркома обороны СССР, начальником главного разведывательного управления был назначен генерал-майор танковых войск Панфилов А.Н. В своем составе ГРУ ГШ Красной Армии имела два управления – агентурное и информационное, в каждое из которых входило по 7 отделов и 8 отделов, не входящих в их состав, политический, внешних отношений, специальной связи, специальных заданий, кадров, военной цензуры, контрольно-финансового и материально-технического обеспечения. 23 октября 1942 года Сталин принял решение перевести ГРУ в подчинение непосредственно Наркому обороны, то есть себе. Главное разведывательное управление в этот период выполняло задачи по ведению агентурной и диверсионной деятельности не только на территории СССР, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, но и за пределами страны. С марта 1946 по сентябрь 1947 года Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С сентября 1947 по январь 1949 года Двое Главное управление Комитета информации при Совете министров СССР. С января 1949 по 1953 год. Двое Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В 1953-1992 годах Главное разведывательное управление ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил СССР, и с ним мне плотно работать. Завидовское охотничье хозяйство открыл заново Никита Хрущев. Как вспоминал Анатолий Михайлович Хохлов, старший охотовед, в отличие от остальных членов охотничьей команды, он был настоящий охотник, правдошный, как называли его егеря. К тому же Н.С. Хрущев отлично стрелял. Возможно, поэтому он больше всего любил утиную охоту, где можно было всласть пострелять. Никите Сергеевичу не особенно нравилось, когда кто-то перестреливал его. Окружение, в том числе и мы, подыгрывали хозяину, восторгаясь его успехами. Например, Николай Викторович Подгорный, уточнив, сколько уток снял Хрущев, значительно снижал свои результаты и срочно предупреждал сопровождающего егеря и нас о молчании. Нередко добыча спутников Никиты Сергеевича превышала его результаты, но объявлять об этом не торопились. Если же следовало замечание хозяина, что палили в это утро изрядно, то, к примеру, Подгорный, скромно опуская глаза, изрекал: «Мазал, Никита Сергеевич, такой уж я охотник». В начале 1960-х, после окончания строительства здания гостиницы, появилась возможность достаточно комфортно размещать для проведения охоты не только руководителей советского государства, но и высокопоставленных зарубежных гостей Советского Союза. Приезды в Завидово высоких гостей, в том числе и зарубежных, стали системой. Охота в хозяйстве Хрущеву нравилась, и он стал частым гостем, приезжая с нашими и зарубежными охотниками. Тогда в программы пребывания в СССР отдельных иностранных государственных деятелей включался пункт «Отдых в Подмосковье». Первыми зарубежными гостями Завидовского охотхозяйства в декабре 1962-го стали члены делегации Югославии во главе с маршалом Иосипом Броз Тито. Генеральный секретарь ЦК КПСС И. Брежнев приглашал на охоту в заповедно-охотничье хозяйство достаточно близких ему в политбюро товарищей. Это касалось и зарубежных гостей. Помимо охоты, в этом комплексе проходили рабочие встречи и переговоры. Завидово в 1960-1970-е годы Завидово неоднократно посещали президент Финляндии К. Кекконен, президент Югославии Б. Тито. В январе-феврале 1967-го в рамках официального визита И. Б. Тито в СССР Л. И. Брежнев А. Н. Косыгин А. А. Громыко Ю. В. Андропов и югославский гость успешно охотились на кабанов в Завидовском хозяйстве. Было прекрасное настроение, хорошие трофеи, конструктивный обмен мнениями. Документы говорят о том, что со второй половины 1960-х годов до 1975 Завидово стало для Леонида Ильича одним из самых любимых мест, достаточно часто и регулярно посещаемых, не только для отдыха и охоты, но главным образом для работы. Можно сделать вывод, что Завидовский комплекс стал вторым загородным рабочим местом генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Смысловая вкладка 3. Из мемуаров Анатолия Черняева, сотрудника международного отдела ЦК КПСС. Образовался вакуум в духовной жизни. Молодежь, лучшая из массовой ее части, прагматична, деловита, готовит из себя специалистов, рано женится. Какой-то сравнительно тонкий слой отпрысков элиты паразитирует за счет родителей. Остальные просто работают и живут, ни о чем не думая. Есть довольно многочисленная группа комсомольских горлопанов и карьеристов втихаря. Срез молодежи отражает состояние нашего общества. Профессор А. М. Ковалев, заведующий кафедрой научного коммунизма МГУ, сетовал: как же так получается? Конечно, мир – это хорошо. Ленин тоже был за мир. Но ведь вот мы заключаем экономические соглашения с капитализмом на 30-50 лет. Подводим материальную структуру под мирные отношения, а вместе с тем и повязываемся накрепко с капиталистами, и помогаем им выходить из кризисов и т.п. Значит, мы исходим из того, что 30-50 лет там никакой революции не будет. Как же нам теперь преподавать научный коммунизм, говорить об умирающем капитализме? На Новый год моя секретарша ездила в Кострому на свадьбу дочери своего мужа. Спрашиваю: как там? Плохо. Что так? В магазинах ничего нет. Как нет? Так вот, ржавая селедка, консервы, борщ, щи. Знаете, у нас в Москве они годами на полках валяются. Там тоже их никто не берет. Никаких колбас, вообще ничего мясного. Когда мясо появляется, давка. Сыр, только костромской, но, говорят, не тот, что в Москве. У мужа там много родных и знакомых. За неделю мы обошли несколько домов и везде угощали солеными огурцами, квашеной капустой и грибами, то есть тем, что летом запасли на огородах и в лесу. Как они там живут? Меня этот рассказ поразил. Ведь речь идет об областном центре с 600 000 населения, в 400 км от Москвы. О каком энтузиазме может идти речь, о каких идеях? Вчера утром пошел в молочную и булочную. Народу. Ворчание симфония случайной толпы. Мол, вот, нет порядка, не могут организовать дело, две бабы настолько народа и не торгуют, а ящики перетаскивают да коробки вскрывают. Выходной день, а тут стой в очереди и продуктов никаких нет, о твороге уж забыли, как он пахнет. И вдруг над всеми грубый голос мужика лет 40: а что вы хотите? У нас система такая. Эти бабы-продавщицы не виноваты. Виноваты те, кто за зеленым забором икру жрут. У них там и творог есть. А у нас в стране хозяина нет. Хозяин только и делает, что о светлом будущем коммунизма выступает, а с каждым годом все хуже и хуже. Никто не удивился, не возмутился. Это, видимо, привычное дело. Такие речи в магазинах. Толпа в основном поддакивала и благожелательно комментировала, в том числе молодой милиционер, стоявший в очереди за молоком. В булочной бабы передрались из-за куличей. Глава 5. Площадка для интриг. 18 февраля 1965 года. Старая площадь. ЦК КПСС. В 8:30 я уже был в своем кабинете на 6-м этаже здания ЦК КПСС, что располагалось на старой площади. Мне не понравилась ни архитектура, наводящая непомерное уныние своим серым видом, не слишком по-канцелярски устроенное убранство кабинета. Нет, надо форсировать ремонт резиденции в Кремле. Туда, пожалуй, следует сразу после работы съездить, проверить, как идут дела. Пока же официально всем заинтересованным заявил, что собираюсь трудиться на два места. С утра на Старой площади, затем на Заречье 6. В принципе, Брежнев так и работал, но уже спустя лет 10, когда начал часто болеть и подсел на транквилизаторы. Вот последнего допустить ни в коем случае нельзя. Не хочу становиться развалиной, что шепелявит и бубнит на камеры. Завтра, кстати, обещал подъехать Чизов со специалистом. В кабинете заново познакомился с Георгием Эммануиловичем Цукановым, моей тенью и верным помощником на протяжении десятков лет. Моложавый мужчина с выдающимся носом был полон энергии. Оказывается, на дачу его не пускали по категорической просьбе Виктории Петровны. Она считала, что больному стоило передохнуть. Ага, настоящий Ильич уже вовсю отдыхает. Инфаркт и следом за ним история цивилизации поменялась. Ну это я еще должен поработать на славу. Из-за таких проволочек последних дней с самого утра на подписи ознакомления мне был представлен большущий ворох документов. Хорошо старая память реципиента вовремя заработала. Пошло узнавание информации, писем, докладных, постановлений и резолюций. Я быстро включился в работу. Затем глянул на место для подписи и внутренне похолодел. А как я буду подписывать бумаги? Почерк у меня же иной. Пока Цуканов отошел, я схватился за авторучку. Она стояла в дорогом на вид наборе с какой-то надписью. Наверняка подарили. Взял чистый листок бумаги и сделал вид, что расписываю ручку, незаметно сверяя подписи с уже имеющимися. Несколько документов были отложены на левую сторону столу. Видимо, Ильич хотел еще с ними поработать. И о чудо, подпись практически идентична. Моторная память, написал несколько строк. Почерк старого Брежнева. На душе разом отлегло. Вот на таких мелочах и палятся опытные резиденты.